если бы все женщины были такие, как вы, — сказал ей Кульковский. При всей красоте своей и миловидности девица эта была очень худощава, поэтому и спрашивали Кульковского, что привязало его к такой сухопаре, и разве не мог он найти пополнее? — Это правда, она худощава, — отвечал он, — но ведь от этого я ближе к ее сердцу, и тем короче туда дорога. Молодая и хорошенькая собою дама на бале у герцога Берона сказала во время разговоров о дамских нарядах: «Нынче все стало так дорого, что скоро нам придется ходить нагими». «Ах, сударыня!» — подхватил Кульковский. «Это было бы самым лучшим нарядом». На параде во время смотра войск при бывшей тесноте мошенник, поместившись за Кульковским, отрезал пуговицы с его кафтана. Кульковский, заметив это и улучив время, отрезал у вора ухо. Вор закричал: «Мое ухо!» А Кульковский: «Мои пуговицы! На, на, вот твои пуговицы! Вот и твое ухо!» Герцог Берон послал однажды Кульковского быть вместо себя восприемником от купели сына одного камерлакея. Кульковский исполнил это в точности, но когда докладывал о том Берону, то сей, будучи чем-то недоволен, назвал его ослом. «Не знаю, похож ли я на осла, — сказал Кульковский, — но знаю, что в этом случае я совершенно представлял вашу особу». В то время, когда Кульковский состоял при Бероне, почти все служебные должности, особенно же медицинские, вверялись только иностранцам, весьма часто вовсе не искусным. Осмеивая этот обычай, Кульковский однажды сказал своему пуделю: «Неудача нам с тобой, мой аспид, родись ты только за морем, быть бы тебе у нас, коли не архиатором, главным врачом, то, верно, фельдмедикусом, главный врач при армии в походе». Старик Кульковский уже незадолго до кончины пришел однажды рано утром к одной из молодых и очень пригожих оперных певиц. Узнав о приходе Кульковского, она поспешила встать с постели, накинуть пеньюар и выйти к нему. «Вы видите, — сказала она, — для вас встают с постели». «Да, — отвечал Кульковский, вздыхая, — но уже не для меня делают противные». Сумароков, 1717-1777 годы. Драматург, баснописец, теоретик стихосложения, один из ведущих представителей русского классицизма, славился своей литературной обидчивостью. На экземпляре старинной книжки «Честный человек и плут», переведено с французского, Санкт-Петербург, 1762 год, записано покойным Еврейновым следующее: «Сумароков, сидя в книжной лавке, видит человека, пришедшего покупать эту книгу, и спрашивает: от кого? Тот отвечает, что его господин Афанасий Григорьевич Шишкин послал его купить оную. Сумароков говорит слуге: разорви эту книгу и отнеси честного человека к свату твоего брата Якову Матвеевичу Еврейнову, а плута своему господину вручи». На другой день после представления какой-то трагедии сочинения Сумарокова к его матери приехала какая-то дама и начала расхваливать вчерашний спектакль. Сумароков, сидевший тут же с довольным лицом, обратился к приезжей даме и спросил: «Позвольте узнать, сударыня, что же более всего понравилось публике?» «Ах, батюшка, дивертисмен!» Тогда Сумароков вскочил и громко сказал матери: «Охота вам, сударыня, пускать к себе таких дур. Подобным дурам только б горох полоть, а не смотреть высокие произведения искусства». И тотчас убежал из комнаты.